Глава 6. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины, остров. Некоторое время спустя. Ну и что это было? Этот вопрос так и не покидал мою голову до тех пор, как я очнулся в затопленном туннеле и выбрался из него на поверхность острова. И только там я смог более внимательно осмотреть себя. Боль в груди ощущалась до сих пор. Была она какая-то ноющая и растекающаяся от одной точки в разные стороны по всему телу, словно распространялась по нему вместе с каждым ударом сердца или произведенным глотком воздуха, дыханием или простым напряжением. Все это вызывало новые волны, разлетающиеся по телу боли. К тому же само место удара соднило, а грудь сжимала непонятное, странное и заставляющее сдерживать каждый вздох тяжесть. При этом на каждом выдохе отголоски той боли, что чувствовалось мной, отдавались в моем сердце и ржавым гвоздем врезались и вколачивались в мою голову. И мне казалось, что в такие моменты эта самая боль пронзает каждую клетку моего мозга, временами полностью затапливая весь разум и мое сознание, вплоть до их полного помутнения. Но это были действительно лишь краткие мгновения, которые я пережидал, поднимаясь вверх. А потому сейчас я с некоторой опаской опускаю взгляд вниз, пытаясь рассмотреть грудь напротив сердца. Мне необходимо было увидеть то место, куда вонзил этот засохший скелет в странной форменной одежде свою светящуюся палку, похожую на вытянутый кристалл. Так что в том, что рана была и вполне реальная, я почему-то по сей момент как-то и не сомневался. У меня до сих пор перед глазами во всех подробностях стоял тот миг, когда скелет резко выбросил свою костяную руку вперед, и светящаяся палка стала входить мне в грудь, разрывая волокна тканей и ломая ребра. «Вот черт!» — встряхнул я головой и непроизвольно, до того, как еще успел посмотреть вниз, прижал руку к груди. «Не понял», — оторопело подумал я, и в недоумении еще раз ощупал себя, а потом еще и оглядел. «Так и есть», — констатировал я. Этот хоть и странный, но вполне реальный факт. Никаких повреждений на куртке не было. Ни дырки, где должен был вонзиться штырь, ни крови. Вообще ничего. Складывалось такое ощущение, что и само нападение на меня этого скелета – выдумка воспаленного сознания. Только вот боль в груди упорно не давала поверить в это. «Надо выбираться», — еще раз подумал я и начал выдвигаться к берегу острова, собираясь переплыть озеро. Я как раз уже спускался к воде, когда над краем котлована промелькнули две закутанные в рясы фигуры пришельцев. Неожиданно, будто в каком-то справочнике или каталоге, пошел перебор и сопоставление метрических матриц тех, что были вроде как мне известны, с теми, что я видел сейчас. Клонги! Буквально через мгновение резко вспыхнуло в моем сознании незнакомое слово. Хотя, почему незнакомое? Я точно знал, кто это такие. Достаточно сильные, хорошо одаренные как физическими, так и умственными способностями, недавно встреченная и открытая раса, гуманоидоподобные существа с туловищем, напоминающим тело приматов, и с головой какого-нибудь ротвейлера. Только вот что они здесь делают? Это точно не сектора их обитания. Да на момент встречи они еще даже не покинули пределов собственной планеты, что уж говорить о перелете в соседние сектора. А ведь Совет Империи пока решил воздержаться от включения их в ее состав. Так, стоп, присел я, слегка погружаясь в воду. Это что за фигня? Чьи-то мысли? На одном из фоновых слоев сознания развернуто «Псевдоличность», — доложила мне нейросеть. «Контроль переведен на управление через собственный интерфейс подключения». «И чего это за псевдоличность такая?» «Нет данных. Время внедрения не превышает 12 часов. Источник внедрения неизвестен. В сопроводительных и контрольных логах указано, что внедрение личности проводилось с самим оператором и прошло без каких-либо осложнений». «Что-то я еще больше не понял», — мысленно пробормотал я. «Если и было что-то, то сделал это именно тот скелет со своим наследием, но уж точно не я». «Ладно, хорошо. Клонги так клонги. Что-то еще мне известно?» «Известно. Несмотря на их рост и телосложение, они живут на планете с повышенной силой тяжести. Это во-первых. А значит, они по определению гораздо сильнее любого другого жителя империи. Ну и второе, среди них очень мало магов. Только вот в это что-то сейчас верится с трудом. Раньше, может быть, их и не было, но сейчас маги у них точно были и немало. Значит, кроме общего описания этой расы, мне ничего не известно. Хорошо, тогда просто возвращаюсь назад, решил я. После чего, проверив, что моя способность по перевоплощению водного жителя немного восстановилась, активировал ее и заскользил в воде, сквозь толщи озера. Все, я на месте. Бреду обратно. Собираю все оставленные в схроне вещи, пора валить. А потому я быстро взбираюсь по стене карьера вверх. Стоп, что-то не так. Аур наверху значительно больше, чем было первоначально до того момента, как я спустился к озеру. Проверяю магов, которые должны были остаться в лагере. Да, они тут. И со стороны портала к ним никто не должен подходить. Тот все так же деактивирован, как и раньше. Но тогда что? Коль я ответа не вижу в лагере, то его необходимо поискать за его пределами. Что я и делаю. Тарки и несколько эльфов. Откуда они тут? Это я о последних. Вроде как вампиры говорили, что эльфы так далеко на север не забираются. Да и не их эта территория. Но они здесь, и, судя по тому, что я вижу, или управляют тарками, которые сейчас подбираются к лагерю клонгов, или идут по их следу, желая понять, кого те выследили. Хотя нет, второй вариант не подходит. Дюже уж близко они держатся к таркам, чтобы опасаться их. Похоже, эльфы или натравили этих полуразумных существ на лагерь, или управляют ими. Кстати, Тиная как раз и рассказывала что-то о том, будто эльфы — это мастера обмана, иллюзий и магии разума. И магия разума, кроме жизни, чуть ли не самая родная для них стихия, как, впрочем, и для вампиров. Но тут, судя по их слишком уж большой схожести, есть предположение, что они просто несколько родственные расы, или у них один общий предок, или одна раса — это подвид другой. Но тут сам черт ногу сломит. Однако так и остался вопрос, а чего делать сейчас? Вроде тарки не слишком дружелюбные создания, да и наш след потом смогут взять без особых проблем. А с эльфами в этом мире у нас как-то сразу не заладилось. Я встал на сторону Тинаи и ее отца, а потому с противоположной стороны оказались они. Так что противники из леса нам не очень интересны. А вот эти самые клонги, в моих воспоминаниях, о них нет ничего плохого. Вполне обычная была раса, да только вот что именно была. Судя по тому, что я вижу, они очень далеко в своем развитии продвинулись вперед с того момента, о котором у меня есть информация. Ладно, поверим в истину, что враг моего врага не факт, что тоже станет врагом. Только вот необходимо показать им, что я им не враг, а значит, в любом случае, начало нападения тарков придется пропустить. Но зато у меня теперь есть время обойти всю эту толпу и ударить в спину эльфам, да постараться узнать, кто они такие и чего им нужно. Хотя можно это сделать и потом, но тут как получится. Хотя нет, Все равно первоначально придется зачищать лагерь. Нужно же налаживать дружеские отношения. Так, ну, а коль я решил идти, как настоящий герой, в обход, то это можно сделать и по берегу озера, не высовываясь выше в котлован. А потому я спустился обратно к воде и двинулся в нужную сторону. Так, ну вот, что я и говорил. Походу, все-таки какую-то активность местные маги заметили еще раньше, но там, видимо, их сигналка сработала не на тарков или наоборот. Точно я видел, как один из эльфов обходил развалины с другой стороны и что-то там делал, а потом вернулся назад к своим. И теперь пришельцы контролировали именно то направление, тогда как тарки и эльфы подбирались к ним со спины. Кстати, теперь совершенно не было никаких сомнений в том, что они действуют совместно. Вернее, что это эльфы управляют тарками. Хм, а ведь и тот паразит достаточно просто подчинил себе тарков. Видимо, у них все же не такая сильная ментальная защита разума, как мне казалось. Да, и еще, сообразил я, Тиная говорила, что эти монстры – бич севера, что они постоянно и без особой причины нападают на местные поселения и караваны, сметая все на своем пути. И я вновь поглядел в сторону метрических матриц эльфов. Интересно, а не они ли тому причина? Может, и у эльфов тут есть свой интерес? Правда, если я прав, то вот в чем он может выражаться. Я упорно не вижу, но об этом можно спросить у вампиров. И только я об этом подумал, как заметил неладное. Два тарка и один эльф свернули как раз в ту сторону, где спряталась Тиная. И что-то больно мне это сильно не понравилось. Так, план меняется. Сначала идем к девушке, потом возвращаемся сюда и бьем в спину основной группе эльфов и тарков. Потому я еще продвинулся чуть дальше по берегу озера и начал быстро карабкаться наверх. Дальше был лес и быстрый бег вперед. Вижу матрицы как Тинаи, так и уже практически подобравшихся к ней тарков. Эльф остался в тени. Ага, действует так, чтобы со стороны вампирши его невозможно было заметить. Он точно пытается скрыть свое присутствие здесь. Думаю, так же поступят и остальные эльфы. Это методы даже не партизанской, а закулисной диверсионной войны, когда на всеобщее обозрение выставляют того противника, о котором хотят, чтобы все знали, но сами подспудно манипулируют и управляют им. «Блин, что-то вывод меня совершенно не радует», — подумал я. «Если все обстоит именно так, и эльфы очень сильно не хотят афишировать свое участие в этих делах, то им это зачем-то необходимо, и коль они так упорно скрываются сейчас, то есть шанс, что они в скором времени, ну, или когда кто-то обратится к ним, появятся все в белом и пушистом, как спасители и освободители северных земель от нашествия тарков». Хм, вообще-то, все грамотно спланировано, никакой оккупации или захватнических войн. Местные жители рано или поздно обратятся за помощью к самому сильному своему соседу. Ну а там уже дело техники и того, что действительно необходимо получить эльфам. Сами эти земли или контроль над этой территорией, в общем, дело времени, когда они осуществят свои планы. И местные будут благодарны эльфам, плюс они будут искренне считать, что эти длинноухие оказали им неоценимую услугу, спасли их жизни и все прочее. «Да», — констатировал я, — «если тут все так серьезно, то в этом случае уж точно они не оставляют никаких свидетелей, а потому убить Тинаю для них даже более первоочередная задача, чем завершить свое дело в развалинах. Значит, надо бы поспешить. Эльф и его тарки медлить не будут. Девушка не так высоко, чтобы животные не смогли ее достать. К тому же я более чем уверен, что те, если сильно пожелают, сумеют забраться на дерево. Да и эльфа скрывать Да и эльфа скидывать со счетов не следует. Все, я на месте. Отсюда уже можно атаковать. Между тем тарки и сами обнаружили девушку и полезли на дерево. Что хорошо, это не так ловко у них получалось, так что какое-то время Тиная сможет продержаться. Кстати, если она в нужный момент спрыгнет и побежит в мою сторону, это значительно облегчит задачу, но тут нужно не упустить момент. Да и как мне подать знак вампирше, что необходимо бежать ко мне? Стандартный ментальный посыл по привлечению внимания. Пришло знание из внедренной личности. Он может быть как пустым, лишь содержащий ментальный импульс, так и с небольшим посланием, которое приемник воспримет как услышанную и сказанную именно ему фразу. Пойдет. Как его сделать? Ничего делать не пришлось. Не знаю, что произошло, но даже никаких образов или передачи данных. Просто в интерфейсе нейросети появилась кнопочка «Ментальный посыл». Ладно, тогда активирую мысленно кнопку. Появляется два подменю. «Отправить», «Введите сообщение». Выбираю второе и мысленно произношу. «Тиная, как только услышишь фразу «10 шагов вперед», сразу прыгай и беги на эти 10 шагов в сторону развалин». После чего я сразу отправил сообщение. То, что оно дошло, я понял по небольшому морганию ментального поля девушки, а также тому, что она удивленно стала вертеть головой, пытаясь разглядеть меня. Но отвлекаться некогда. Как только тарки потеряют контроль, черт его знает, как они себя поведут. Почему-то мне кажется, что уж точно не убегут отсюда. Они нашли жертву и достанут ее, выполняя отданную им команду. Эльфа же придется снимать первым, для того, чтобы он не предупредил своих товарищей. Хорошо, вот он, в нескольких шагах от меня. Черт, это что такое? Я только и успел сместиться в сторону от выстрелившего прямо у меня из-под ног и превратившегося в деревянный кинжал какого-то сучка. А он не просто так тут разместился. Это охранный круг. Только вот у него совершенно нет никакого энергетического следа или поля. Я только сейчас заметил, вернее даже понял, что именно сделал эльф. Ритуалистика. Он реально просто быстренько рассыпал вокруг себя несколько таких вот веточек, а в центре нарисовал пару рун, между которыми сейчас и стоял. Я еще не успел приземлиться на ноги, как лук эльфа уже смотрел в ту сторону, где сработала его ловушка. Несколько шагов вдоль круга и удар с выбросом энергии. Как я и думал, кинжал вырос в мгновение ока, едва дав мне отдернуть руку. Но зато я понял, что можно сделать. Уход, и я быстро подбираю с земли несколько камней, бросаю первый из них. Защитный круг даже не среагировал. Зато этот камень не пропустил магический щит от физических атак самого эльфа. Он с неимоверной скоростью перевел свой лук в мою сторону. Но зная о его сверхъестественной реакции, я уже сместился дальше. Что-то слишком много тут существ с больно уж неестественными физическими параметрами, совершенно не присущими подобным расам в других мирах. То ли в этой вселенной совершенно иные физические законы, во что верится слабо. Я-то не изменился. То ли эта планета была неким экспериментальным полигоном, где проводились различные опыты. И вот в это я уже могу поверить. Слишком уж она своеобразная. Да и местные жители ей подстать. Но сейчас не до этого. Так, щит пропустил простой камень, но среагировал на мое приближение. Мне же необходимо, чтобы он реагировал на каждый бросок. А если он реагирует не на предмет, а на ментальную энергию, содержащуюся в нем? Неплохое предположение. Можно его проверить. Быстро заполняю первый камень энергией, перекачав ее из своего внутреннего хранилища. Благо, информация об этом есть. Так заряжаются артефакты и амулеты. Дальше бросок. И вот тот результат, что мне необходим. Новый острый росток буквально пронзил камень на лету. Пронзил камень. Ну, ни черта у него скорость и прочность. Это явно уже даже не дерево, а что-то понадежнее. Но главное, что способ сработал. А теперь еще бросок. Уход и снова бросок. Несколько секунд, и весь участок уже заполнен торчавшими во все стороны опаснейшими ростками. Но главное, у меня теперь есть проход к эльфу. Но это вместе со мною понял и он. Взмах, и вокруг него летит еще одна щепотка этих веток. Бросок. Так в полете они не опасны, а потому быстро несусь к противнику, который уже развернулся в мою сторону и наводит лук. Но лук — это не нож. Не зря я параллельно разбирал его метрическую матрицу. Хоть она и защищена, но я нашел брешь. И не разрушал его лишь для того, чтобы эльф был уверен в своем оружии до последнего. Вот он взял меня на прицел, вот взвел тетиву, вот загорелся огонек торжества в его взгляде. Пора. Метрическая матрица лука у меня перед глазами. Она уже взломана. Требуется изменить лишь один единственный параметр, что я и делаю, обнулив его. Треньк. Этот звук как набатом ударил в тишине леса. Лопнувшая тетива обвисает вниз. Эльф еще даже не успел ничего осознать, а я стою уже вблизи него. Быстрый удар, и кинжал вонзается прямо ему в глазницу. Теперь вперед. Еще необходимо помочь Тинае. К моему удивлению, мы сражались с эльфом буквально секунду. Не ожидал тут встретить настолько сильного противника. Незаметность на мне. Быстро пробегаю вперед и останавливаюсь, выбрав наиболее удобное для приземления место. Это хищники, они не думают, они действуют на инстинктах, а инстинкт им подскажет прыгать в эти два места. Отсюда они смогут достать девушку уже на следующем же прыжке. Кинжалы в руках, меч брать не стал. Необходимы равновесные удары, которые я смогу контролировать синхронно, ну или с небольшим различием в исполнении. Меч же внесет слишком большой разброс в качестве удара. Хотя одного Тарка я бы в этом случае убил бы наверняка. Но в этом-то и суть. Убить мне необходимо обоих. А потому в руках у меня совершенно одинаковые братья-близнецы десантные ножи. Готово. Ну а теперь Тинае. Выбираю ментальный посыл и передаю девушке условную фразу «10 шагов вперед». И буквально в то же мгновение она, даже совершенно не сомневаясь во мне, спрыгивает с дерева и несется вперед, а вслед за нею, практически не отставая от нее, летят вниз и два спрыгнувших с дерева Тарка. «Упор! Ну, покажите мои биометаллические кости, на что вы все же способны!» У этих существ есть узловая точка в метрической матрице, пробив которую можно убить этих монстров с одного удара. Только вот одна такая проблема — добраться до этой точки можно лишь со стороны живота. А теперь удар. Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. В окрестностях развалин. Некоторое время спустя. Тинае замерла на дереве. Их необычного попутчика не было уже несколько часов. Но он просил ждать его до утра. И она собиралась выполнить его просьбу. Да и бросать его она, если честно, не хотела. «Что это?» — чуткое ухо девушки уловило какой-то странный шелест со стороны ближайшего дерева. Она посмотрела вниз и оторопело замерла. К тому дереву, где она пряталась, подбирались два тарка. Вот они обнюхали землю вокруг ствола и замерли. А потом медленно оба подняли головы вверх, пытаясь разглядеть ее среди кроны. Раздался утробный и тихий рык. Это один из тарков заметил ее. Второй перевел свой взгляд туда же. Прыжок, и первый тарк уцепился за нижнюю ветку. Он стал не очень умело пытаться вскарабкаться на нее. Тинае поняла, что эти монстры не так хорошо умеют лазить по деревьям, и выбрала ветку, чуть отходящую за ствол в сторону. По ней она собиралась отбежать на пару шагов, чтобы снизу на нее никто не смог напасть. а она сама будет атаковать тарков сверху, когда они будут забираться на дерево по стволу. Тиная, как только услышишь фразу «десять шагов вперед», сразу прыгай и беги на эти 10 шагов в сторону развалин. Неожиданно раздался голос где-то поблизости от девушки. Тиная от неожиданности даже оглянулась назад, пытаясь разглядеть того, кто это мог сказать. Но рядом с нею, как и внизу, никого не было. Да и тарки вели себя так, будто ничего не слышали. «Непонятно», — подумала девушка. Но в игры подсознания она не поверила. Она все-таки маг разума, и если эти слова раздались в ее голове, то их ей кто-то передал. И сделать это мог только Дим. Только вот где он сам? Но неожиданно чуть дальше в лесу произошло какое-то резкое дерганье, а потом она заметила, как что-то не слишком похожее на тарка там свалилось на землю. То, что это не еще один тарк, девушка поняла. Тело было гораздо меньше. «Так был и еще какой-то противник», — пораженно подумала она. «Но почему тогда я его не заметила, да и тарки не напали на него?» Только одно сейчас заставило испуганно вздрогнуть Тинаю. «Лишь бы это был не Дим», — подумала она. И будто ответ на эти ее мысли, в ее голове раздается команда 10 шагов вперед». И дальше девушка, уже не раздумывая, несется вперед. Она слышит, как отталкиваются за ее спиной тарки, как они срываются с дерева, удар, но девушка пружинит ногами и на максимальной скорости бежит. 10, мысленно произносит она. И Тиная резко разворачивается в обратную сторону. Она должна знать, что там происходит. Молодая вампирша даже сама не ожидала от себя той скорости, с которой преодолела это расстояние. Как оказалось, тарки не успели преодолеть еще и половины расстояния до земли, как она оказалась там, где и сказал ей быть Дим. Но где он сам? Девушка не видела его. Вот монстры уже практически у самой земли. Тиная понимает, что ей нужно бежать, что как только тарки окажутся внизу, то они буквально за 1-2 прыжка нагонят ее, но она не могла нарушить данного ей приказа. А Дим четко дал понять, сколько она должна была сделать шагов. 10, мысленно повторила она. Это важно, для него и его плана важно. Все, таркам осталось пролететь меньше метра. Но неожиданно, буквально между монстрами, появляется слегка размытая тень. Длинный, протяжный замах двух рук, идущий навстречу сразу обоим монстрам. Вот тень выпрямляется. Вместе с этим ее руки расходятся в стороны. И не дав долететь таркам до земли, они наносят им удар прямо, хотелось бы сказать, в незащищенный, но это далеко не так, в их защищенный костяными пластинами живот. Только вот эта природная защита не смогла уберечь тарков. Тиная даже не поверила своим глазам, когда обоих монстров достаточно сильно подбросила вверх. А потом тень, как-то ловко перехватив свое оружие, которое до этого, видимо, сжимало в руках, против силы нападения двух громадных тел монстров, буквально развернула их в воздухе и завалила вниз, присев на одно колено и пригвоздив тела своим оружием к земле. Пара мгновений, и тень поднимается с земли. «Вот же тяжелые твари!» — узнает Тиная знакомый голос, после чего Дим несколько мгновений стоит и наблюдает за тарками, а потом, наклонившись, выдергивает из их тел 2 свои кинжала, быстро вытирает их о какую-то тряпку и засовывает в ножны. «Я обратно», — говорит он ей, — «нужно кое-кому помочь. Ты постарайся отсюда далеко не уходить. Скоро вернусь». Тиная лишь послушно кивает и даже без особой команды забирается обратно на дерево, откуда наблюдает за одобрительным взглядом Дима, который перед тем, как скрыться в лесу, проследил за нею. Когда фигура этого парня растворилась, в буквальном смысле этого слова, в сумраке леса, Тиная смотрела ему вслед и задавала себе один и тот же вопрос. Почему мы до этого никогда не слышали об ограх и том, насколько это сильные и опасные воины? Только вот, посмотрев еще раз в ту сторону, куда и ушел Дим, она почему-то подумала. Возможно, это не все огры такие, а лишь некоторые из них. Или он такой один? Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Окрестности у развалины. Некоторое время спустя. Так, а вот и наши эльфы. Хорошо бы понять, кто из них тут главный, и захватить его. Но выяснять долго не пришлось. Видимо, командир этих эльфов предпочитал всегда держать ситуацию под контролем. Так я его и вычислил. Слишком часто один из них отдавал приказы другим, а также ему что-то докладывали или передавали остальные. Кстати, меня первоначально смутила общая численность эльфов. Больно много их мне показалось для тех, кто не хочет особо светиться и лишь отдает приказы, а то их было чуть ли не половина от количества тарков. Но бой с группой, что отправилась по душу Тинаи, навел меня на одну идею. Эльфы не так сильны в контроле, как я первоначально подумал. Работают они в соотношении 1 к 2 или 3 таркам. Похоже, это и есть их предел в управлении этими монстрами. Вот отсюда и их достаточно большая численность для подобной задачи. Двигаюсь дальше. Так, надо учесть предыдущую свою встречу с одним из них. Если я не вижу никаких ментальных полей или метрических матриц, это совершенно не значит, что эльфы не защищены. Да еще и про эту их скорость не нужно забывать. А поэтому, что у меня есть из того, что им можно предложить? Как это ни удивительно, но плетение мне подкинули, похоже, родственнички эльфов. По факту я в лесу, и это как раз их территория. Тут природная магия не магия жизни, использование жизненной энергии, а именно магия управления природой и животным миром, наиболее сильна и применима. Очень многие расы из тех, что жили в таких вот огромных природных лесных массивах, что и на этой планете, рано или поздно приходили к этому. Они овладевали способностью управлять природой в той или иной степени и теми или иными способами. Вот одно из подобных плетений мне и подкинуло мое сознание. Очень уж удачно его можно было использовать. Все эльфы сосредоточились в одном месте. Никаких магических щитов на них нет, хотя вот на том, что в лесу он был. Но там его первоначально тоже не было, и возник он лишь после того, как эльф заметил мое присутствие. А значит, пока они не знают обо мне и право первого удара за мной. И надо бы его использовать по максимуму. Задаю границу работы внедряемого плетения. Потом быстро задаю параметры его работы, внося такие, как неконтролируемый моментальный рост всех растений в заданном объеме. Можно было бы еще усложнить работу, но в этом случае и длительность выхода плетения в рабочий режим после момента его активации будет достаточно велика. А так оно начинает работать практически мгновенно. Что еще? Для меня пока опасны луки, заранее проверяю их метрические матрицы и подготавливаю их к выходу из строя. Все, можно действовать. Активация, мысленно произношу я, запуская процесс неконтролируемого роста растений и нескольких близлежащих деревьев на том участке земли, где сейчас стояли эльфы. Все они ошеломлены и связаны по ногам. А теперь деактивация. На это слово я завязал как отключение работы созданного плетения, так и выведение из строя всех луков. Это хорошо, что все разбросанные эльфами ловушки сработали на мое плетение. К тому же эльфы стеснены в движениях и не могут так резко реагировать на атаки. Но некоторые из них уже успели прикрыться магическими щитами. Это второстепенные цели, для меня пока важнее те, кто не успел. Проскальзываю сквозь нагромождение ветвей ближе к противнику. В руках меч и кинжал. Тут можно работать на разном расстоянии. Удар, удар, уклонение, и я проскальзываю вперед. Еще 2 удара. Все, противники, незащищенные магическим полем, закончились. Идем дальше. Проскальзываю вперед. Осталось несколько категорий эльфов. Наиболее умные сразу выхватили мечи. Те, кто оказался не готов к ближнему бою, схватили луки. Вот эти последние и есть моя цель. Только вот на них щиты. Если я буду пробивать каждый с выбросом силы, как это сделал в предыдущий раз, убив того, что охотился на Тинаю, то я просто не успею разобраться со всеми. Это требует времени и концентрации. Однако этого и не потребовалось. Меч Карлонга, еще когда я его нашел, показался странным, хоть он и не излучал никакого магического поля, или у него была совершенно простая метрическая матрица, однако он поглощал ментальную энергию тех жертв, которых я убивал с его помощью. Это я заметил сейчас во время боя. В нем уже есть энергия, сообразил я и нанес первый удар. И первое, что сразу понял, преодолеть такое поле ему вполне по силам. Мертвый эльф с перерубленной шеей заваливался вниз. Впереди еще два эльфа с луками. Я приближаюсь к ним. Однако командир разгадал мой замысел и приказал тем отступить. Но нет, так нельзя. Их будет слишком много. А потому я, пнув одного из ближайших эльфов прямо в грудь, сбиваю его телом отступающих и, по ходу, пробегая мимо, мечом перерезаю ему горло. На каждого необходимо тратить как можно меньше ударов, а потому два укола и оба лучника валятся вниз. Все, остался лишь командир и еще один эльф. Они медленно приближаются ко мне с разных сторон. Интересно, а тут сработает эффект вспышки? Вот сейчас и проверим. Очень простое плетение. Максимально зажмуриваю глаза. Активация. Лес вокруг озаряется ярким светом, но я не обращаю на него внимания. Первый командир, он ближе. Шаг, и пока он не очнулся, два быстрых удара. Все тело валится вниз. Он теперь не опасен. Хотя и проживет не больше часа. Но мне больше и не нужно. Разворачиваюсь и резко кинжалом отбиваю выпад второго. Не думал, что он так быстро очухается. Ага, понятно, он и не пришел в себя, а бил просто по ходу движения, постаравшись выбрать такую траекторию удара, чтобы срубить меня, если я направляюсь к нему, или достать кончиком меча, если ушел по направлению к их командиру. Неплохой ход и, главное, правильный. Однако его подвела легкая потеря ориентации, и он сместил удар чуть в сторону, поэтому я смог его отбить. Придись он с другой стороны, я бы его меч направил прямо в свое тело. Ну а так, удар отбит, я же на довороте мечом перерезаю ему горло. Все, среди эльфов противников нет, они мертвы. Только вот остались еще тарки. И я, накинув на себя маскировку, разворачиваюсь и несусь в сторону портальной площадки. Там идет магический бой. Ну как идет? Пришельцы успели поставить щит, хотя, как я вижу, парочку тарков все же успели ранить. Оба пока были живы. Но в том-то и дело, что пока, как я и предполагал, эти так называемые клонги оказались не готовы к встрече с такими противниками. Даже тарки без особой помощи эльфов смогли преодолеть их сигнальную сеть, не говоря уж об атакующих и защитных плетениях. Что-то я не понял. Похоже, встреченный мною маг был или уникумом, или его знание — это наследие именно паразита. Потому как я видел сейчас реальное разбазаривание силы. Все оставшиеся тут пришельцы были очень сильными магами, но это только в плане способностей. А вот их знания и особенно умения явно были не на высоте. К примеру, сейчас они поставили лишь самый примитивный щит, вбухивая в него гигантскую прорву энергии, которой, будь тут хоть одна метрическая аномалия поблизости, разрушила бы всего в один миг. А атакующие плетения были и того хуже. Обычные силовые удары, никакой тебе огненной или замораживающей магии, с чем бы тарки точно не справились. А именно этот тип атак они держали на ура. Да, и еще, к тому же эти маги были явные индивидуалисты. Даже поддерживали они щит не разом, распараллелив нагрузку на всех или поделив его на сектора, удерживая каждый свой, а по очереди и вливая энергию по всей площади, тогда как через верх на них бы сейчас точно никто не напал. Ладно, что делать? Всех тарков мне точно не завалить. Разве что... Сам только что думал о замораживающей магии, так почему бы ей и не воспользоваться? Правда, надо их всех загнать туда, где я смогу нанести им максимальный урон. А что тут у нас замораживается лучше всего? Верно, кроме ближайшего озера я ничего более подходящего не вижу. Хорошо, это и есть ловушка. Надо все подготовить заранее. Вытаскиваю нужное плетение. Тут все в чистом виде и именно так, как с ними работала Иила. Даже преобразовывать нет необходимости. Так мне хватит примерно 2 метров глубины промерзания водной поверхности. Настраиваю плетение, строю его модель. Вкладываю ее в поверхность озера. Ловушка готова. Теперь дальше. Надо как-то привлечь внимание этой толпы монстров. Да тут все просто. Обхожу их и, спрятавшись за ближайшим тарком так, чтобы меня не заметили сами пришельцы, спокойно скидываю с себя плетение невидимости. А теперь атакую. А хороший мне меч достался. Если в него вложить немного собственной энергии и увеличить еще и дополнительно силу своего удара, то я даже сквозь костяные пластины спины смог добраться до одной из уязвимых точек и прикончить тарка. Даже как-то сам не ожидал, как тихо он умер, что его потери не заметили остальные тарки. Так что я побежал к следующему, но тут мне не повезло. Вернее, произошло именно то, на что я и рассчитывал первоначально. Я ранил монстра, ну а он, в свою очередь, попытался долбануть меня. Да еще и привлек внимание ко мне всех остальных тарков. Ну а теперь, поняв, что оказался в центре внимания, даю деру. Так на берегу остались еще 3 тарка. Остальные кинулись за мной к озеру. Бегу к берегу. А теперь прыжок с уступа. Специально выбирал его, чтобы суметь спрыгнуть в воду, а не спускаться вниз. Так и быстрее, и безопаснее. Еще в полете активирую свою способность по адаптации к воде. Я в родной стихии. Тут мне никто не страшен. Кстати, можно было принять бой здесь. Но тарки быстро сообразили бы, что тут именно я хозяин положения, и быстро выбрались бы на берег. А так они с того же уступа вслед за мною прыгают в воду. Это хорошо. Стараюсь плыть медленнее, чтобы у них была надежда догнать меня. Так, тарки примерно на середине между берегом котлована и берегом острова. А теперь вперед, и я практически за 10 секунд долетаю, доскальзываю, доплываю до берега острова, выбираюсь и перехожу в обычное состояние. Тарки не поняли, как я так быстро оказался тут, но продолжают плыть. Ну, а я активирую плетение заморозки. Я думал, если честно, что вся поверхность озера будет покрываться льдом постепенно, а не так мгновенно, как это произошло сейчас. Но, видимо, магия на то и магия, чтобы не совсем точно подчиняться физическим законам природы, как, например, может служить та же живучесть тарков. И я поглядел на озеро. «Обалдеть!» — пораженно пробормотал я, глядя на иногда торчащие изо льда лапы, головы и прочие части тел тарков. «Смотри-ка, а некоторые из них, те, что не оказались полностью скованы льдом, все еще живы», — это я констатировал, рассматривая злобно глядящие в мою сторону морды тварей и их скребущие лед лапы. «Ладно, значит, придется доделать эту свою работу», — сделал вывод я. И, взяв в руки меч, уже неторопливо побрел в обратную сторону, добивая тех тарков, до которых мог достать. Только вот достать я мог далеко не всех. Некоторые из них остались полностью в толще льда. Но, к моему удивлению, судя по ментальным полям, что я замечал, Даже те из них, кто оказался полностью скован льдом, были еще живы. Но тут их живучесть им не сильно помогла. Будут лишь дольше мучиться, чем те звери, которых я добил. Ведь я прекрасно видел и то, как их постепенно покидала жизненная энергия. И протянут они так еще не больше 10 минут. Ладно, тут я закончил. Еще раз оглядев замерзшую поверхность озера, решил я и начал подниматься наверх. Там осталось еще несколько тарков, с которыми стоило разобраться. И это наиболее умные звери, которые теперь будут действовать значительно более осмотрительно и осторожно, чем последовавшие за мною тарки. Так я подобрался по скосу берега к самому его краю, после чего и сам, будто тот же тарк, очень осторожно выглядываю, слегка приподняв голову, через один из камней на краю спуска к озеру на портальную площадку. Хм, а тарки-то суетятся. Бродят вдоль поля и больше не пытаются штурмовать его. Только вот защитникам это мало чем помогло. Они так и не додумались перераспределить нагрузку на всех или вообще создать динамический щит. Ну да ладно, об этом позже. Главное, что монстры пока отстали от пришельцев, и сейчас их головы все чаще и чаще поглядывают в сторону озера. За ним же наблюдают и маги из-за купола. А вот такое пристальное внимание озеру вы все уделяете зря, подумал я, и, спустившись по скосу обратно на берег, быстро пробежал 100 шагов. Прикинул. Да, теперь я точно окажусь за спинами тарков. И полез наверх. Так и оказалось. Они сейчас метались передо мной, а если еще чуть обойти, но уже поверху, то я окажусь как раз за ними. Но вот что с ними делать? Я прикинул расстановку. Да, первого я сниму без проблем, но вот потом на меня кинутся 2 других. Дьявол, как бы их отвлечь, задумался я. И мой взгляд сначала остановился на тарках, а потом непроизвольно сместился и на тех, кто сейчас отгородился куполом. А почему, собственно, нет, решил я и активировал функцию своего мысленного мессенджера, называемого «ментальный посыл». Выбрал наиболее спокойного, судя по его ауре, из всех и переслал ему сообщение. «Эй, там, нужна ваша помощь! Постарайтесь отвлечь на себя оставшихся зверей, тех 2, что ближе к вам. Если все поняли, то кивните 3 раза. Когда будете готовы, то вновь кивните 3 раза и сразу приступайте». Сначала ничего не происходило. Этот неизвестный клонг даже не вертел головой или не общался со своими. Но вот неожиданно он кивнул 3 раза головой. «Смотри-ка», даже почему-то удивился я, «дошло сообщение». Проходит еще несколько секунд, тарки между тем начали беспокоиться еще больше. Видимо, те, что пошли в погоню за мной, должны были подать какой-то знак, завыть там или громко зарычать, ну или вернуться в крайнем случае. Но от них ничего, только тишина. Это больше всего и напрягало оставшихся в неизвестности тарков. И вдруг 3 резких кивка. А потом в ту же секунду поле, защищавшее лагерь, практически мгновенно спадает, и по оставшимся монстрам открывают сумасшедший огонь из всего, что только могут воспроизвести. Хм, да так они смогут этих монстров и сами завалить. Правда, только я об этом подумал, в надежде, что мне и делать-то ничего не придется, как на землю в лагере свалился один из магов. Так они вообще не силовики, только и дошло до меня. А за это время отрубился еще один. Черт, так они и до спасения не протянут. Оценил я ситуацию и быстро ринулся вперед. Подаю энергию в лезвие меча, а потом усиление в руки и свое тело. Мгновение, и я стою прямо за спиной ближайшего ко мне тарка. Замах, удар, и я пробиваю его энергетический узел. Теперь я четко вижу то, как меч вампира будто впитывает в себя не только ментальную, но и жизненную энергию жертвы. Опасная штука. Даже из мага может сделать совершенно неодаренного человека. Но не об этом сейчас. Тарк не успел даже среагировать, как его уже мертвое тело лежит у моих ног. Я же, не обращая на него внимания, несусь ко второму. Маги пока их сдерживают напором своего огня, хотя, как оказалось, и не причиняя особого вреда, только ошеломление и болевые ощущения. Я уже видим, специально скинул незаметность, чтобы пришельцы заметили меня. Однако они не только заметили, но и частично скорректировали наши действия. При моем приближении к очередному тарку они дружно прекратили огонь по нему, сосредоточившись на последнем из монстров. Что странно, при этом я так и не услышал ни одного разговора или команды, отданной ими. Ну да ладно, разберусь с этим потом. А пока еще один удар и еще одно мертвое тело зверя на земле. Ну и последний. Он успел среагировать и сам атаковал меня. Но я уже знал, как действовать в подобной ситуации. Да к тому же имел возможность оценить свою силу в условиях этого мира. А потому не стал отступать или стараться уклониться. Тарк при прыжке сам подставил одну из своих уязвимых точек под очень уж удачный удар. Быстрый перекат вперед, прямо навстречу распростертому телу, мгновенный подъем. И укол. Не выпускать меч. И инерция, помноженная на мою силу и массу этого монстра, уже доделывает все сама. Вторую половину тела Тарка просто разрезает пополам. Все, живых, ну, кроме нас с пришельцами, тут больше нет. Хотя о чем это я? Должен быть эльф. Ага, вон он. Только очень слаб. Надо бы поговорить с ним до того, как он окочурится. Так, новое мысленное сообщение. У меня есть дела. Если хотите поговорить, снова кивни три раза. Я вернусь через некоторое время. Клонг, с которым я общался, медленно кивнул. Я же, еще раз оглядев площадку, развернулся и заспешил в сторону леса. Необходимо было кое-что выведать у этого эльфа. Даже не выведать, а лишь уточнить. Да и Тинаю можно привести в лагерь. Похоже, проблем с этими пришельцами не будет. Заодно и узнаю, чего им тут надо и что они тут забыли. Может, еще что полезное скажут, например, про те защищенные немагические артефакты. Кто их делает и как, есть ли какой-то универсальный способ, ну и еще кое-что, но это по мелочи. А пока я уходил в лес и чувствовал на своей спине пристальный и изучающий взгляд Клонга. Но вот в нем совершенно не было никакой враждебности. Только это было очень плохо, ведь никаких иных чувств я в нем тоже не ощущал. А такие существа, чьи намерения невозможно реально оценить и предсказать, наиболее опасны. Ты никогда не узнаешь, когда они тебя предадут. Лишь в последний момент перед своей смертью почувствуешь удар стилета в собственную шею. Странное сравнение, подумал я. Никогда бы и не подумал об этом. С такой стороны оценить опасность это дорогого стоит. Только вот я не был эмпатом. Я это точно знаю. И поэтому никак не мог определить отношение этого пришельца ко мне, специально не контролируя его матрицу, и уже точно не мог сделать никаких выводов на основании этого. Но почему-то в их верности я совершенно не сомневался. Все так и есть. Ну что же, посмотрим, кто вы такие. Уже практически скрывшись за деревьями, подумал я и оглянулся. Тот самый Клонг все так же стоял на месте и смотрел мне вслед. Я ему лишь вежливо кивнул, а потом скрылся за деревьями. Неизвестный мир по ту сторону портала. Первая ночь одиночного лагеря. Тларк стоял и смотрел, как этот непонятный разумный, который мог уничтожить их всех, спокойно развернулся и скрылся в лесу. Ему уже доложил один из младших сотрудников экспедиции, что произошло с озером. И Тларк даже не знал, как это прокомментировать. Эта раса должна была на много тысячелетий обогнать их в развитии. По крайней мере, так говорилось в летописях, что они находили. Ведь даже тогда, когда их далекие предки встретили тех, кто и помог им подняться выше, Те уже тогда находились на более высоком уровне развития. Но древние однажды ушли, практически ничего не оставив после себя. Только какие-то странные обломки кораблей, да те редкие артефакты, которыми они теперь и пользовались, чтобы попытаться разыскать или самих древних, или то, что раньше принадлежало им самим. В общем-то, в этом и состояла основная работа их или любых других, похожих на их собственную исследовательских экспедиций. Они искали любые следы или упоминания древних, но и, кроме всего прочего, надеялись встретить их самих. И вот у них в руках этот невероятный свиток, который привел клонгов к порталу, ведущему сюда. Кто вдолбил им в голову, что именно тут они встретят древних, Тларк не знал. Но экспедицию собрали в течение нескольких часов, даже не так. Первый из них только ушел на разведку, как вернулся с радостными вестями. Что-то там есть, да и само место — это такой же портал, что они нашли. Это точно какое-то наследие древних, только вот их самих там не было. Когда разведчик вернулся, они узнали и о второй особенности этого мира. Там время течет значительно быстрее, чем в их родном мире, что говорило как минимум о том, что этот мир принадлежит не то что другой вселенной, нет, он находится в совершенно иной реальности. И эта перспектива получить доступ в одну из параллельных вселенных ослепила их. Они забыли одну простую истину. Миры опасны, и каждый из них хранит свою тайну, и даже не одну. Вскоре они и сами поняли это. Разведчик, побывавший тут всего лишь несколько минут и проведший экспресс-анализ, даже не проверил это. Его сюда отправляли с совершенно иным заданием, а оказалось, что любые технологические предметы тут попросту не работают. Первая теория — это иные физические законы в этой реальности, но они сами не ощущали никаких изменений. И как раз тогда они стали исследовать этот мир с помощью артефакта древних. И выяснилось, что он одна сплошная аномалия, которая живет не то что по своим физическим законам, но и сама перестраивает их, когда ей это потребуется. И все то, что функционирует здесь, нормально и по строго заложенным в него алгоритмам. Это как раз и были артефакты древних. Да, они тут были, даже здесь, в районе развалин, что-то было. Но они также и не смогли ничего найти. Возможно, это сам портал. Точнее сказать, пока они не могли. Нужно было что-то решать, и они решили. Самых опытных, тех, кто и продолжит поиски, оставили в этом мире, а остальные ушли обратно. Уже через месяц должна была прибыть более подготовленная экспедиция, и как раз с тем, что должно тут работать. Но первая же ночь показала, насколько они оказались не готовы к встрече с этим миром. Клонги так привыкли к своим технологиям и тому, что те всегда придут к ним на помощь, что попросту оказались беззащитны перед реалиями этого мира. Мира, совершенно не признающего никаких технологий, кроме одной. Тут можно, и как понял гораздо позже Тларк, нужно пользоваться магическими умениями. Но в своем мире клонги начали осваивать это направление управления материальным миром лишь недавно, однако успех вновь опьянил их. Они почувствовали себя всемогущими, и теперь Тларк стоял и смотрел в спину того, кто был гораздо сильнее и могущественнее их. И только один вопрос не давал ему покоя. Почему нигде не осталось ни одного изображения того, как должны были выглядеть древние? Клонг и глава оставшихся тут коллег этого не знал, но почему-то ему показалось, что они могли выглядеть именно так, как неизвестные, такие же спокойные и рассудительные. А еще он понял, что этот неизвестный каким-то способом смог заговорить с ними. В их реальности существовало множество рас, но ни одна из них не могла пробиться сквозь хитрый природный ментальный барьер клонгов. Они уже многие тысячелетия вели лишь опосредованные переговоры и сторонились остальных рас. И это был еще один довод в пользу его теории. Ведь, как известно из летописей, и древние могли общаться с ними. Только вот как они это делали, Тларк не знал. Через несколько минут этот неизвестный вернулся, и с ним прибыла та, кого Тларк не узнать не мог. «Вампиры!» — только и произнес в изумлении он, сразу распознав девушку. «Смотри-ка», — обратился этот неизвестный к вампирше, «а они о вас прекрасно наслышаны». Девушка на это лишь равнодушно пожала плечами. Но что было удивительно и невероятно, Тларк понимал их, хотя сейчас шел лишь обычный устный разговор этих двух неизвестных, без применения каких-то вспомогательных средств или переговорных артефактов. Он пораженно повернулся к своим. «Мы нашли больше, чем думали разыскать», — только и сказал он, а потом под удивленные взгляды остальных добавил: «Похоже, мы нашли нашу прародину».